Глава 42. Путешествие в Испанию. Неугомонная Ленка прилетела, как баба-яга на метле, в гости и радостно объявила: «Так, молодожены, мы едем в Испанию на море. Хватит сидеть в промозглом Питере, нам всем нужно развеяться». «Да ты что? Куда мы детей потащим? Мишу нужно из школы отпрашивать. Витя вообще еще маленький, чтобы так далеко путешествовать», — пробовала сопротивляться Марина. Ленка возражений не принимала. «Дети ваши еще успеют на море побывать. Оставите их с няней. За что вы ей деньги платите?» Муж поддержал ее предложение, сказав: «Лена права. Нам нужно хоть немного отдохнуть, и дети от нас отдохнут. Мы же ненадолго». Так и было решено. В тот же день, договорившись с Валей, они выкупили путевки на троих в знакомом агентстве. Перед поездкой Марина решила сходить в салон красоты. Она вдруг захотела преобразиться и изменить свой скучный облик. Высокая красивая девушка с поднятым на затылок великолепным хвостом волос шикарного розового цвета пообещала превратить ее в неземную красавицу. «Сейчас мы с вами покрасим волосы, сделаем укладку, и вы будете неотразимы», — пообещала мастерица. «Хорошо», — согласилась Марина, — «давайте перекрасим меня в блондинку». Цвет волос после покраски оказался изумительным, но совершенно не подходил к Марининому цвету лица. «Вам не нравится?» — увидев ее реакцию на свое отражение в зеркале, разочарованно и расстроенно спросила парикмахерша. «Нет, не нравится», — сказала Марина. «Ужасно некрасиво. Может быть, есть какой-нибудь бальзам, который сможет вернуть мой прежний цвет?» Подходящего по цвету бальзама не было. «Ну что теперь поделаешь? Хотела как лучше, вышла как всегда. Опять я дурнушка на фоне Ленки-красотки», — подумала Марина. Наступила поздняя весна, середина мая. В Питере еще было холодно и сыро, а в Испании уже купались. Путешествие началось просто отлично, если не считать того, что Володя всячески опекал Ленку, ухаживал за ней, помогал поднять багаж, занести сумку в самолет. К тому же и на регистрации выдали посадочные талоны, согласно которым муж с Леной сидели у окошка, а Марина в проходе. Стюардесса на вопрос Марины, можно ли поменяться местами, ответила, что это крайне нежелательно. Марина поинтересовалась у мужа, почему. Обладающий энциклопедическими знаниями Володя любезно пояснил: это делается для того, чтобы после аварии можно было опознать погибших пассажиров. Марина и так боялась лететь, а узнав о возможности аварии, захотела поближе сесть и прижаться к мужу. Время в полете должно было составить около 3,5 часов. «Смотри, смотри!» – закричала Лена, когда самолет плавно поднялся в воздух, и под крылом стали видны очертания горных заснеженных вершин. Виднелись вершины величественных каталонских гор. Муж буквально лег на Лену, чтобы увидеть неземную красоту. На Марину от страха напала глупая болтливость. Чтобы отвлечь мужа от Ленкиной груди, она начала рассказывать ему, как захотела превратиться в сексапильную блондинку. Но ее постигло разочарование. Небольшой эпизод, описанный ею в ярких красках, превратился в целое приключение. Сидевший через проход от Марины мужчина не сводил с нее глаз. А когда Марина произнесла фразу: «Я пришла в салон яркой красоткой, а вышла оттуда серой невзрачной мышью», мужчина не смог сдержаться и засмеялся в голос. «Девушка, вы великолепны», — сказал он, не обращая внимания на мужа, потянулся через проход и поцеловал ее руку. «Кроме того, что вы необыкновенно красивы, вы еще и талантливый рассказчик», — продолжил он свои любезности. «Может, ты пересядешь уже к нему на сиденье?» — ревниво спросил муж. «Неудобно же через проход переговариваться». Мужчина сидел один. Он тут же передвинулся на одно кресло, пригласив Марину сесть рядом с ним. но она, извинившись, отказалась. Он спросил, на какой курорт они летят, и оказалось, что отдыхать они будут рядом. «Может, познакомишься поближе? Венчаться с ним захочешь?» — спросил муж с издевкой. «Ты не злой, у тебя просто память хорошая». Не осталась в долгу Марина, понимая, в чем кроется корень его обиды и почему он так много и нарочито уделяет внимание Ленке. Хочет вывести Марину из равновесия. Время в полете пролетело незаметно. Они прибыли в небольшой местный аэропорт, где их уже ожидали автобусы для трансфера в отель. Пока большой туристический автобус неспешно двигался по окрестностям испанской провинции, Марина любовалась окружавшими их великолепными чудесными пейзажами. Правда, красота пейзажей несколько портилась встречающимися по дороге стоянками большегрузных машин, заправками, маленькими и неказистыми домиками. На рецепции выяснилось, что в дорогом отеле никто не говорит по-русски, и им очень пригодилось Володина безупречное знание английского. У Лены был отдельный номер, но она практически поселилась в их с мужем огромной комнате. Она не пошла в свой номер, а бросила свой неразобранный чемодан прямо у них. И тут же потащила Володю в супермаркет за итальянским вином. Марина так устала с дороги, что ей было все равно, куда они пошли и зачем. Хоть за вином, хоть за коньяком, хоть и вообще за водкой. Из супермаркета муж и подруга принесли бутылку итальянского кьянти. Марина с ними пить не захотела. «Как здесь хорошо!» – восхищалась Лена. «И почему мы не в Испании живем?» Она стояла у окна и любовалась видом чудесных гор. Короткая юбка так и норовила задраться вверх, обнажая стройные Ленкины ножки. К счастью, она тоже устала и, выпив на двоих с Володей бутылку и поболтав о глупостях, убралась к себе. На следующий день в 6:00 утра Лена, как смерть, залетела в их номер. «Собирайтесь быстрее, едем в Барселону, нас гид пригласил». «Марина, почему ты лежишь до сих пор? Кто, я должна накрывать твоему мужу завтрак? Где кофе?» Марина взорвалась. Долго копившееся напряжение и обида на подругу вылились в поток злых слов. «Лена, ты можешь заткнуться? Неужели ты не видишь, как мне плохо? Посмотри, меня всю трясет!» У нее дрожали руки и ноги. Она с трудом перенесла полет и дальнейший переезд на автобусе. И за ночь не успела отдохнуть. Марина не понимала, отчего так плохо себя чувствует. И оттого злилась еще больше. «Леночка, скажи, долго ты меня дергать будешь? Да что это такое? Марина то, Марина все. Оставьте хоть здесь меня в покое». «Конечно». «Конечно, мы все обязательно тебя оставим. Ты у нас все сама и все одна. Сам себе режиссер», – парировала Лена. От бурного взрыва эмоций Марине стало еще хуже. Она свалилась на постель и поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Муж с изумлением смотрел на нее. «Да что с тобой? Что мы тебе плохого сделали?» «Это мы еще больше», — доконала Марину. «Идите», — сказала она, — «я никуда не поеду. Мне нужно отлежаться». «Выпей таблеточку», — сказал муж, и, оставив на столе косметичку с лекарствами, ушел вместе с Леной. «Надумаешь посмотреть Барселону? Звони, пока мы не уехали», — сказал он перед выходом. Видно было, что он до нельзя обижен. Марина лежала, и слезы медленно стекали по ее щекам. Она представила, как они сейчас садятся в автобус и знакомятся с другими туристами. Ленка хохочет от каждой шутки мужа, а он осыпает ее комплиментами. Ей стало еще обиднее, и оставшиеся несколько часов она пролежала в комнате, неподвижно глядя в потолок и рассматривая люстру. Муж с подругой вернулись только вечером и начали с воодушевлением делиться впечатлениями. Они взахлеб рассказывали о прекрасной Барселоне, о великом Гауди и его бессмертных творениях, о парке Гуэля. Успели они побывать и в храме Святого Семейства, и в церкви Санта-Мария-дель-Мар, в доме Бальё, и даже прогулялись по бульвару Рамбла. Не посмотрели только поющие фонтаны, но день и так выдался насыщенным, и они сильно устали. «У меня от обилия незнакомых названий голова кругом идет», — сказала Марина недовольным голосом. «Не будь злюкой, ты редкостная зануда. Сколько тебя помню, столько ты недовольна всем и всеми». Марина отмолчалась. Выпив остатки вчерашнего вина, Лена ушла отдыхать в свой номер, холодным тоном приказав Марине приготовить на завтра пляжные принадлежности. На следующее утро все собрались в холле отеля и пошли на море, до которого идти было всего 200 метров по живописной набережной. Испанское море действительно оказалось сказочным, а вода очень чистая, чудесного небесного с голубым оттенка. Немногочисленные отдыхающие лежали под зонтиками на мелком золотистом песочке, наслаждаясь пригревающим, но не палящим, майским солнышком. Муж с Ленкой наперегонки побежали к морю и с разбегу плюхнулись в него, поднимая светло-синие прозрачные брызги воды. Марина легла на полотенце, надела солнечные очки и приготовилась смотреть на мужа с подругой. Внезапно Ленка подскочила к ней, схватила ее за руку и потащила к берегу. Марина, не сразу опомнившись, неожиданно оказалась по пояс в воде. У нее перехватило дыхание, и она начала задыхаться. Как рыба, выброшенная на берег, она открывала рот, стараясь набрать побольше воздуха в легкие. Муж, поняв, что что-то происходит, подошел ближе. «Марина, что с тобой?» – обеспокоенно спросил он. Марина не могла вымолвить ни слова. Она лишь дрожала, как осиновый лист. Ей казалось, что мозг сейчас взорвется. В голове, наслаиваясь друг на друга, бурлили страшные, пугающие воспоминания. Вода, глубина, волны, течение. Муж схватил ее за руку и отвел на берег, бережно обняв за плечи. Обтерев ее полотенцем, он сказал Лене: «Мы в гостиницу. Оставайся здесь, если хочешь». Ленка обиженно надулась. «Ну, конечно, я виновата. Уж и пошутить нельзя. Бедная Мариночка!» Пустив артистически скатившуюся слезу из прекрасных голубых глаз, она повернулась к ним спиной и осталась сидеть на пляже в позе, выражающей обиду и недоумение. Марина и сама до крайности удивилась, что муж встал на ее сторону и обозлился на Ленку. «Довела все-таки подружка. Давно надо было ей отпор дать», — сказал муж. «Я не понимаю, почему ты такая долготерпеливая? Испортила твоя Лена глупой выходкой все настроение». Предстоящий отдых уже не радовал. «А поедем домой?» — попросила Марина. Муж неожиданно сразу согласился. Он очень скучал по детям. Через отельного гида они поменяли билеты и в тот же вечер улетели домой. Ленка осталась на море. После этого случая муж начал особенно тепло относиться к Марине, беречь ее и поддерживать. Он сдувал с нее пылинки, запретил заниматься огородом, нанял приходящего садовника и старался по возможности сам готовить ужин.